Глава 13. Рыцарь кубков. Факир. Около 500 лет назад. Кошмары терзали его с самого детства. Он часто просыпался на полу в холодном поту и будил криками всю семью. Отец колотил его поутру, но даже страх побоев не затмевал ужасы, которые творились по ночам. Много, слишком много раз он пытался не спать совсем. В крохотной комнате, где жила его семья, всегда было темно и душно. Когда братья и сестры засыпали, а мать отчитывала еженочную молитву и тушила последнюю свечу, он все равно оставался один. Он не видел и не чувствовал никого вокруг до того момента, пока удушающий жар не подкатывал к лицу, не закрывал его глаза и снова не погружал в пучину кошмара. Бороться было решительно невозможно, а крик не спасал. Днем в поле он работал до седьмого пота, боясь, что родители устанут терпеть неудобного отпрыска и выставят на улицу без крошки хлеба. Такое творилось сплошь и рядом, но ему везло. Везло ровно до тех пор, пока он снова не оставался в непроглядной темноте один на один со своими снами. В отличие от настоящей жизни, повторявшей одни и те же действия изо дня в день, из года в год, сны всегда были разнообразны. Его гнали по топям, преследовали в людной деревне, загоняли в дремучем лесу. И пинали, резали, кромсали на куски, жрали живьем. И все это было настолько реалистично и адски больно, что он постоянно путал, какая из жизней настоящая. Но, по крайней мере, в одной из его жизней был порядок, если жалкое нищенское существование четвертого сына можно было таковым назвать. Спокойствие. В те дни, когда выглядывало солнце и жар поливал сухую кожу и мозоли на руках, его сердце замирало и до самого вечера стучало, едва слышно, будто его и не было вовсе. Ему казалось, что именно так звучит счастье, тишиной внутри, от которой руки переставали трястись и усталая спина разгибалась. Все изменилось на его 10-й год. В ту ночь он проснулся не от собственных криков, а от ощущений удушья. Воздух в легких закончился, но новый вдох сделать не получалось. Он попытался открыть глаза, поднять руки, но ничего не вышло. К лицу прижали какой-то предмет, а руки были сдавлены чужими коленями. Он хотел закричать, но стон утонул, и последние капли воздуха покинули его. Нутро жгло так сильно, что мышцы по всему телу начали непроизвольно сокращаться. Именно этот последний рывок спас его жизнь. Не удержавшись на бешено бьющемся теле, его душитель упал рядом, шипя и чертыхаясь, а он смог сделать долгожданный глоток воздуха. Потом рывком стряхнул с себя подушку, которая чуть не убила его, и сел, оглядываясь в полумраке. Под свет луны из единственного крохотного окна на него ненавидящим взором смотрел собственный брат. «Когда-нибудь у меня получится, и ты, тварь, перестанешь мешать мне спать, будто без тебя проблем мало!» Тихо, но ясно сказал тот, лег и отвернулся. А он больше не мог уснуть. Год был неурожайным. Вся деревня голодала, люди болели и умирали, но не от рук собственной семьи. Ужас, коснувшийся сердца в тот день, был поглощающим и затмил даже недавний кошмар, потому что вся его жизнь состояла из опасности, безысходности и скорби, но настоящую неистовую ненависть в тот день он познал впервые. Он поднялся и выбежал на улицу, в чем был, в тонких рваных штанах и куске старой отцовской рубашки, служивший ему одеялом. Мороз поздней осени мгновенно сковал кости, но он бежал и бежал без оглядки, будто мог убежать от самого себя. Эта наивная детская вера — все, что защищало его от окончательного падения в безумие собственной жизни. Лишь в огромном поле, в паре миль от дома, он смог остановиться. Сел на промерзшую землю, обнял себя за плечи и расплакался. Кошмары из его снов прорвали границу, разделявшую две жизни, смешав все в одном котле. Холодный свет полной луны падал на вымершее перед зимой поле, и грязная кожа выглядела под ним почти белой, как у покойника. Он плакал и беспомощно смотрел на руки, которые, казалось, больше никогда не перестанут дрожать. А дрожащие руки не смогут работать, и тогда даже родители не заступится за его бесполезную жизнь. У него мелькнула мысль, что стоило позволить брату завершить начатое. Тогда все кошмары разом закончатся. Но вдруг после смерти он снова останется один в темноте, из которой не будет выхода, ведь он жил ради солнечных дней и тепла, приносящих пусть короткую, но такую желанную передышку. Он просидел на том поле почти всю ночь. Холод чуть не отобрал ноги, а пальцы так окоченели, что перестали двигаться. Зато здесь никто не мог его тронуть. Даже собственные сны съежились от холода и сбежали. Ту ночь в поле он запомнил навсегда, потому что до этого дня, какой бы ни была его жизнь, он безропотно принимал свои страхи наравне с радостями и никогда не задумывался, что у него был выбор, пусть и самый худший. Он мог вернуться к брату и просто дать тому закончить начатое, но он сам выбрал продолжать жизнь дальше, пока еще не понимая, ради чего. Между страхом и болью по обе стороны жизни он выбрал продолжать и бороться, попробовать поискать, сможет ли этот мир дать чуть больше свободы. Когда на горизонте забрезжили первые лучи рассвета, он с трудом поднялся и побрел назад. Он еще не знал, что скажет и как спасет свою жизнь от угрозы, спящей на соседней подушке, но сдаваться он не станет. С каждым шагом его наполняла неведомая доселе решимость, пока ноздри не забил запах гари. Сначала запах, потом столбы дыма, поднимавшиеся от родной деревни. Он побежал, не помня себя от ужаса, уже предчувствуя, что опоздал, потому что за запахом гари пришел металлический рвотный запах крови. Деревня была залита кровью, половина домов все еще горела, но основной пир уже прошел. Много позже он узнал про войну, чудом обходившую их стороной, и правила трех дней. Когда армии победившей стороны разрешают погулять на захваченных территориях. Тогда он со всех ног несся к своему дому, уцелевшему в этом нашествии. Чуть не споткнулся о труп отца, валявшийся без головы на пороге. Его долго рвало внутри дома, где на столе с задранной юбкой валялась мертвая мать, а стены подпирали тела братьев и сестер. Потом он долго бродил по пустой деревне, в полузабытии, заглядывая в немногие уцелевшие ставни. Он должен был уйти, но понятия не имел куда, и с трудом удерживал остатки разума, не желавшего так быстро принимать сменившуюся действительность. Теперь он по-настоящему один. Когда стемнело, он окончательно потерял нить реальности. Холод набрасывался на хрупкие детские кости, как голодный волк. Ноги уже не держали, и он прислонился к еще теплой после пожара стене соседского дома, пытаясь согреться. Усталость брала свое. Глаза с трудом держались открытыми, но почти ничего не разбирали перед собой. И в тот момент, когда быть в тепле стало единственным желанием, вытеснив все остальные ненастья последних суток, руки перестали дрожать, а по пальцам побежала горячая кровь, возвращая их к жизни. Он с удивлением вытянул их перед собой. На ладонях скакали слабые искры. По наитию он прислонил руки к обгоревшему дереву, и несколько томительных минут спустя оно вспыхнуло вновь. В ту ночь его впервые не мучили кошмары. В его жизни было еще много ужасов, но холод больше никогда не был в их числе. Наше время. Адам моргнул, и воспоминания потухли. Одна из особенностей существования диллера – ты досконально помнишь каждую секунду своей человеческой жизни. Можешь воссоздать картину в голове так ярко, будто снова проживаешь эти мгновения. Но ту ночь он вспоминал редко, несмотря на то, как много она ему дала. Можно сказать, тогда он впервые проснулся от забытья, которое почему-то звалось его жизнью. «Аврора, ты спишь?» Он имел в виду не буквально, но она вряд ли его поняла. С момента, как Крис утащил Киру, Аврора была сама не своя. Ее глаза горели и бездумно бегали без цели. Адам слишком хорошо знал этот взгляд. Все безумные поступки начинались именно с него. «Ох, господин Инквизитор, любите вы портить девчонок. Хороших девчонок, интересных». «Я?» — крикнула она, стараясь перебить музыку. «Да я только проснулась. Давай еще по коктейльчику». «Я не пью», — улыбнулся Адам. «Но тебе могу купить». «Совсем не пьешь?» — рассмеялась она. «Ты точно дилер?» «А все дилеры пьянчушки в твоем понимании?» Он тоже смеялся в ответ. «За долгую жизнь успеваешь попробовать все, и алкоголь уже не кажется привлекательным дополнением к проведенному времени». «Не бухать на твоем месте я бы точно не смогла», — совершенно серьезно сказала Аврора. «Да ты и на своем-то не справляешься без этого». «Нелегкие дни. Катерия разбушевалась». Аврора снова широко улыбнулась и закружилась по дороге к барной стойке. «Неужели ты коришь меня?» Адам неспешно шел следом и все больше убеждался в мысли, что сегодня он готов на эксперименты. Эта интересная девчушка того стоила. «Я тебе не нянька», — хмыкнул он, кивая бармену. Тот с готовностью наполнил новый коктейль, явно лишний для Авроры. Но она бодро взялась за бокал, сделала глоток и немного поморщилась. «Мало рома», — с грустью сообщила экзорцистка. «Он тебя пожалел. Ты гуляешь, как последний раз, солнце». «В моей профессии каждый раз может стать последним, солнце». Презрительно коверкая последнее слово, передразнила она. «Ты так жаждешь присоединиться к толпе своих мертвых родственников?» Адам искренне удивился. «Я не страдаю от неизбежности». Она сделала еще глоток и поперхнулась. Откашливалась долго и, видимо, за это время сама поняла, что пора притормаживать. «От неизбежности сего события в ближайшие годы». Аврора отставила коктейль и с вызовом взглянула на Адама. «Ну и зря». Он пожал плечами. «Жизнь вполне приятная штука, если уметь ее жить». «Пф», — говорит человек, забирающий чужие жизни. «Я многое даю взамен». Адам провел рукой по длинным волосам, убирая их за спину так, чтобы на лице осталась всего пара прядей. Странно, но именно для девчонок этот образ казался самым очаровательным. «Ой, так ты рыцарь на белом коне, делаешь людям жизнь светлее?» «А ты забавная». «А ты душнила», — фыркнула Аврора. На этот раз Адам смеялся очень долго. Его обожали, ненавидели, проклинали, сторонились и тянулись к нему. Но вот занудой не считал еще никто. Нет, что-то смешное и цепляющее было в этой девчонке. И неважно, кто она и что она, эту ночь он хотел вырвать себе. Такие воспоминания приятно украшают вечность. «Душный, значит?» Расплылся в злорадной улыбке, и даже под тонной дурманящего алкоголя он чувствовал. Аврора струхнула. Острый язык могут позволить себе немногие, а перед лицом дилера, пожалуй, никто. И он все же протянул ей руку. Экзорцистка дернулась, но безумная искра, бушевавшая в ее глазах, удержала на месте. «Ты, я, город, ночь...» Он должен был спросить, но скорее утверждал, потому что уже не принимал отказ. «Еще до свода мостов ты возьмешь свои слова назад». «Иди ты». «Нет, солнце». Он выделил это слово тем же презрительным тоном, что и она минутой раньше. «Со мной так не выйдет». Он замер буквально на секунду, поймав новый приступ страха в ее движениях, но протянутую руку убрал. Улыбка, смех, страх, восторг. Калейдоскоп эмоций, по которому он так любил скакать сам. Выбьет из колеи кого угодно. А потом развернулся и быстрым шагом направился к выходу. «Не прощаемся, красотка. Не начинай расслабляться». Покинув пристанище, Адам уже знал, что будет делать. Да, это должно быть очень весело. Ровно 10 минут спустя он набрал номер Авроры. Первый вызов прошел впустую, как и второй. Но тут главное не сдаваться. С третьего раза навязчивый звонок все же пробился. «Занята», — рявкнула экзорцистка. Тон был раздраженный, и алкоголя в голосе чувствовалось уже гораздо меньше. Она нервничала и трезвела. «Что так грубо, солнце? А я жду тебя на улице». «Люциан, какого хрена? Откуда у тебя мой номер?» Вспомнила мое полное имя. Приятно. Выходи давай, не пожалеешь». Он ожидал, что еще раз пять как минимум его пошлют ко всем рогатым. Но Аврора умудрилась снова удивить. Выбежала на улицу в черном плаще в пол буквально через минуту. Да, с плащом будет неудобно. Последние ступеньки, разделявшие их, она прошла медленно, а челюсть все сильнее отвисала вниз. Адам заметил, как она ущипнула себя за руку, сделала пару шагов навстречу, да так и замерла с довольно глупым выражением лица. «Это что, конь?» — наконец выдавила Аврора. «Может, и кобыла!» — хохотнул он и легко взлетел в седло. Откинул волосы назад и расстегнул сковывающую движение куртку. «Мужчина на коне всегда к месту, правда? Запрыгивай!» «Белый конь!» — снова с трудом выговорила Аврора, будто совсем перестала верить в реальность происходящего. «Ага, будем спасать заблудшую овечку от хандры!» С этими словами он второй раз за ночь протянул руку. Она медленно сделала еще пару шагов. «Зачем?» — недоверчиво прошептала экзорцистка. «Потому что я сегодня на коне. Гулять, как в последний раз, надо с размахом, а не с коктейлями». Еще пару шагов, и она погладила по гриве мирно перешагивающую лошадь, убеждаясь, что она настоящая. По крайней мере, настоящая сейчас. «Ну же, ты ведь такая отчаянная девчонка!» — усмехнулся диллер. «Кого бы она ни воображала своим кумиром, упустить такой шанс будет выше ее сил. Как ты посмотришь на себя в зеркало, если откажешься?» «Иди ты!» — наконец буркнула она и протянула руку в ответ. «Мне бабушка говорила не садиться к незнакомым диллерам на лошадь». «Поздно!» Адам подхватил долгожданную ладошку и рванул ее обладательницу вверх. Кое-как они уместились вдвоем, и худые руки обхватили его талию. А потом он развернулся в ту сторону, откуда долетали тихие звуки прибоя, и сорвался с места в карьер. Туда, где не светили фонари, и холодный ветер доносил морские нотки вод чернеющего залива.